когда родители чувствуют свою вину. Переживание вины знакомо многим родителям. Оно может возникать из-за ошибок в воспитании, из-за того, что не всегда удавалось проводить достаточно времени с детьми или выполнять все задуманное. Однако постоянный самоанализ и неосознанное самобичевание не помогают исправить ситуацию, а лишь усугубляют ее. Важно научиться справляться с чувством вины и понять, почему критика в свой адрес приносит больше вреда, чем пользы. Почему родители часто чувствуют вину? Многие родители ставят перед собой нереалистичные цели и огорчаются, если не могут их достичь. Однако идеальных людей не существует, и ошибки — это естественная часть нашей жизни. Родители могут испытывать вину, если считают, что их действия не соответствуют ожиданиям родственников, друзей, общества или даже их собственным. Например, когда кто-то говорит: «Ты, как мама, должна больше времени уделять детям». Женщина может начать чувствовать себя недостаточно хорошей матерью, раздражаться и предъявлять к себе еще более строгие требования. Нередко родители переживают из-за конкретных ошибок. Например, если накричали на ребенка в порыве эмоций или забыли о важном событии. Почему нельзя ругать себя? Чрезмерная самокритика разрушает внутреннюю опору. Человек теряет веру в свои силы и начинает обесценивать свои достижения. Когда родитель постоянно критикует себя, его самооценка снижается. Это приводит к мысли, что он не справляется с ролью родителя, что только усугубляет проблему. Например, мама может считать, что не успевает быть не только идеальной мамой, но и хорошей хозяйкой, и ругать себя за это. Со временем она начинает ошибочно думать, что не справляется с делами, хотя делает все, что в ее силах. Переживание вины, самокритика, стремление к контролю и завышенные требования к себе создают хронический стресс. В таком состоянии родитель чувствует себя усталым, раздраженным, истощенным и перегруженным проблемами, которые накапливаются как снежный ком. Это может привести даже к эмоциональному выгоранию. Нередко случается, что родитель, постоянно переживающий и обвиняющий себя, передает это состояние ребенку. Он может начать волноваться за родителя, копировать его поведение или даже чувствовать себя виноватым. Например, если мама несколько раз сказала, что она плохая мама, ребенок может решить, что это его вина. Он недостаточно хорош, раз мама так расстраивается. Когда человек застревает в переживании вины, он перестает искать реальные решения проблем. Вместо того, чтобы делать шаги вперед и менять ситуацию, он погружается в отрицательные мысли и переживания, что только ухудшает его состояние и усугубляет положение. Как помочь себе? Первое. Признайте свои ошибки, но не уделяйте им много внимания. Ошибки допускают все, нельзя прожить без ошибок. Важно признавать их, извлекать уроки и двигаться дальше. Если вы сделали что-то не так, не нужно постоянно прокручивать случившееся в голове и ругать себя. Лучше подумайте о том, как можно исправить ситуацию. Пример. Вы накричали на ребенка. Вам досадно, больно, и вы испытываете чувство вины. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это извиниться перед ребенком. Затем стоит подумать, как в следующий раз вы поведете себя в стрессовой ситуации и принять решение. После этого просто простите себя и мысленно отпустите произошедшее. Вы прожили и закрыли эту неприятную ситуацию. Теперь у вас есть силы двигаться дальше. Второе. Повышенные требования к себе. Ожидание того, что мама должна успевать абсолютно все и всегда быть идеальной, нереалистичны. Позвольте себе быть обычным человеком, с недостатками и слабостями, который, как и все, устает и может ошибаться. Необходимо помнить, что даже небольшая забота о ребенке делает вас хорошей, любящей мамой. Пример. Если вам не удается готовить ужин каждый день, это не повод себя казнить и упрекать. Заказ еды или полуфабрикаты время от времени — это нормально. Третье. Фокусируйтесь на позитивных моментах. Старайтесь замечать и хвалить себя за то, что вы делаете хорошо. Каждый день приносит новые победы. Даже если они кажутся вам незначительными, они не перестают быть победами. Это может быть счастливая улыбка ребенка или то, что вам удалось вовремя уложить его спать. Пример. Сегодня вы прочитали ребенку сказку перед сном, хотя очень устали. Это маленькая, но важная победа, и вы можете гордиться собой. Четвертое. Не сравнивайте себя с другими родителями. Каждая семья уникальна, и то, что работает для одной семьи, может не подойти другой. Сравнение себя с другими родителями часто приводит к неудовольствию и переживанию вины. Вместо этого лучше сосредоточиться на том, что подходит именно вашей семье. Пример. Ваши друзья каждый день водят своего ребенка на кружки и в секции, а у вас нет на это времени. Не стоит винить себя за это. Возможно, у вас есть другие способы проводить время с ребенком, которые важны именно для вас и вашей семьи. Пятое. Просите помощи и делегируйте задачи. Родители могут не успевать все делать самостоятельно. Не стесняйтесь просить помощи у бабушек и дедушек или друзей. Это не делает вас менее хорошим родителем. Просто у вас выстроены личные границы, и вы заботитесь о себе и, в конечном итоге, о семье. Пример. Если вам сложно справляться с ежедневными обязанностями, можно попросить кого-то из родственников помочь вам, например, с приготовлением еды. Шестое. Уделяйте время себе. Важно находить время для себя, чтобы отдыхать и восстанавливать силы. Забота о себе помогает справляться со стрессом и сохранять эмоциональное равновесие. Пример. Даже 15 минут отдыха, когда вы можете почитать книгу или просто посидеть в тишине, помогут вам почувствовать себя лучше, снизить напряжение и тревогу, отдохнуть и привести мысли в порядок.